Скоро наш Господь придет, но каким тебя найдет, небеспечно жизнь твоя течет. Суетою заняты, о земном твои мечты, но что будет, как Господь придет? Но что будет, как Господь придет? Но что будет, как Господь придет? Суетою заняты, о земном твои мечты, но что будет, как Господь придет? Ты судить умеешь всех, и на каждом видишь грех, но не хочешь осудить себя. Ты всех видишь, кто упал, что подумал, что сказал, но не знаешь, как ты сам упал. Но не знаешь, как ты сам упал. Но не знаешь, как ты сам упал. Ты всех видишь, кто упал, что подумал, что сказал, но не знаешь, как ты сам упал. Перед Божиим судом будешь ты стоять с грехом, но ответ дашь только за себя. Бог не спросит за других, о грехах ты знал ли их, но как ты жил, спросит он тебя. Но как ты жил, спросит он тебя. Но как ты жил, спросит он тебя. Бог не спросит за других, о грехах ты знал ли их, но как ты жил, спросит он тебя.